Находя то тут, то там отступление от концепции Вагнера, она приходит в крайнее волнение. Они что же хотят исказить музыкальное наследие ее мужа? Наследие, которое для нее свято? Этого она никогда и никому не позволит. Узнав, что проведение фестиваля планируется передать консорциуму под председательством Листа и Бюлова, она приходит в ярость. С неистовой решимостью. Траур трауром, но сейчас ей не до него, она отстаивает свои мнимые права и уверенно берет подготовку фестиваля в свои руки. Правда, муж никогда не рассматривал ее как свою музыкальную наследницу. О том, кто должен будет продолжать дело его жизни, байройтские фестивали, он заведомо думал как о каком-то чужом и неблагодарном. Но Козиму он явно недооценивал. В этой женщине пряталось деспотическое властолюбие, которое она, служа своему боготворимому гению, с трудом подавляла в себе. Байройт принадлежит ей. Она не хочет допустить и не допустит, чтобы чужие люди подняли руку на творение ее мужа. Она будет хранительницей святого Грааля, его творчества, его музыкального универсума, она и никто иной. В 1884 году, когда Парсифаль снова поставлен в театре, она наблюдает за репетициями из дощатой будочки на краю сцены и дает детальные квалифицированные указания режиссерам, дирижерам, певцам, оркестру. Артисты настороженно прислушиваются. Их первоначальный скепсис сменяется удивлением, изумлением, вниманием. Эта женщина кое-что понимает в музыке, актерской игре и драматургии. Самозванная первосвященница Байройтского храма искусств быстро и вполне сознательно оказалась в центре всеобщего внимания. С фанатической самоотдачей она ставит Мейстера Зингеров, Тристана, Тангейзера, Кольцо Нибелунга, причем ставит совершенно точно и с непоколебимой последовательностью, соблюдая замысел маэстро. Не должно быть никаких отклонений ни в жестах, ни в регистре и высоте звука, ни в тембре, ни в темпе. Козима следит за всем, за сценографией, так же, как за освещением и за хореографией. Она нетерпима к другим мнениям и требует абсолютного послушания. Ее замечания не подлежат обсуждению. Всегда в черном, не спадающем одеянии, закрывающем ее до пят, строгая и неприступная, она властвует над всеми и подчиняет себе всех. Она абсолютная владычица Байройта. Ее присутствие сообщает фестивалю некий культовый сакральный характер. Это только ее заслуга, что Байройт становится народной, национальной святыней, центром германофильских, элитарных представлений об искусстве и реализации этих представлений. А в скором времени Козима Вагнер находит человека, который ее российские предрассудки, все сильнее укоренявшиеся в ней, облекает в псевдонаучные тезисы и теории. Английский писатель Хьюстон Стюарт Чемберлен, восторженный поклонник Вагнера и почитатель Козимы, в 1899 году публикует книгу под названием «Основы XIX века», в которой отстаивает мысль о том, что арийской расе, расе высшего порядка, расе созидательницы культуры, угрожает в самых ее основах разрушительное, неполноценное по своим человеческим качествам еврейство. Защищают абсурдную идею зять Козимы. Чемберлен в 1908 году женился на дочери Вагнера Еве. Становится одним из первопроходцев национал-социалистской расовой идеологии. В Байройте, в особняке Ванфрид, он берет на себя и с успехом играет роль придворного философа. На протяжении почти двух десятилетий, с 1886 по 1906 год, Козима пользуется в Байройтском регионе безраздельным духовным авторитетом. Потом ей приходится по причине ослабевшего здоровья, болезни желчного пузыря и почек, сердечная слабость, уйти на второй план и прекратить выполнять свою культурную миссию, отнимающую столько энергии. Да и возраст ей уже 69 лет, заставляет передать дело сохранения созданных ею традиций фестиваля горячо любимому сыну Зигфриду.